Глава 23. Отлеживался Платон на печке еще день, еще два. А когда боль в груди уснула окончательно, слез на лежанку, потом на пол, начал разминать хрустевшие кости. Заметил, что окна в хате распахнуты, в комнату вливались влажность земли и душистая горькость разморенного под солнцем сада. Выставив голову в окно, окинув взглядом надвинувшийся со всех сторон сад, увидел, что ветви вишен с налитыми почками, которые вот-вот треснут и вспыхнут белым цветом, нежно ласкали стены, бережно причесывали снизу соломенную стриху и будто прислушивались к тому, что делается в хате. Понял, насовсем вернулась весна. И первой мыслью было, как там поле. Снова заныло сердце. Охая и вздыхая, он начал торопливо одеваться, чтобы скорее пойти к лесу и взглянуть на озимые. А вдруг с возвращением весны выпустились они? Платон согласился бы сейчас сам умереть, лишь бы увидеть поле живым, зеленым. Чтобы никому не попадаться в рабочее время на глаза, петлял левадами, затем по берегу Бужанки. Со стороны Крутояра зашел в лес и с радостным изумлением отметил, что он за эти дни преобразился. Ветви деревьев окутала густая, ярко-зеленая дымка. Свежая и влажная листва, только родившаяся, казалось, не имела отношения к черным стволам грабов и к их черным сучьям. Гляди, дохнет ветер и развеет этот трепетный нежно-зеленый мираж. И только если смотреть не вглубь леса, а вверх, глаз отмечает, что ветви деревьев окутаны не зеленым туманом, а густо увенчаны угловатыми, похожими на расправленные подкрылки майских жуков, желто-зелеными листиками. Они еще давали простор взгляду, почти не задерживали его, щедро открывая белесую с просенью небесную ширь. А низкий подлесок, беспорядочно густой, местами непролазный, зеленел уже буйно, успев раньше высоких деревьев напиться соков земли. Таким лес виделся Платону Гордеевичу со знакомого пня, на который он присел, чтобы покурить и оттянуть страшное свидание с полем. Ощущал спиной тепло солнца, но не радовался, как прежде, тому, что еще одна весна на его веку пробудила землю. Наконец решился, будто вор, начал пробираться к противоположной опушке леса, за которой лежало поле, миновал лисьи норы, пересек чуть заметную лесную дорогу, прошел березняк, впереди показалась в загустевшем кустарнике насыпь рва, с гулко бьющимся сердцем подошел к насыпи и сквозь кусты взглянул на знакомое поле. Глянул и обмер. Оно чернело какой-то обновленной чернотой, и ни травинки на нем. Исчезли даже те редкие всходы, которые выметались еще осенью. Платону почудилось, будто видит он все это в дурном сне. Царапаясь об кусты, пробрался ко рву и по-стариковски неуклюже перескочил через него. Рассмотрел под ногами свежезаборонованную землю, заметил беспечно прогуливающихся недалеко грачей и все понял. Засеяли вновь поле, засеяли зерном из державного фонда, которое, слышал Платон, недавно привезли в село. Вовремя протянула руку помощи государства. Вот так и не облегчив душу, возвращался Платон Гордеевич в село.